И вот первая из-за поворота показалась наша Навара. Следом джипы, грузовики и две фуры. Честно должен признать, что увиденные машины внушали уважение. Как джипы, так и грузовики. Вторым за Навара ехал самый большой джип в мире. Из них еще очень любят, как и из Хаммера, делать лимузины. Форд Экскурсион белого цвета. Красивая тачка. Красивая и очень большая. Следом за ним черная Audi Q7, Mercedes GL и Hammer H2. За ними на площадку по указаниям нашего бойца зарулил Audi A8, Audi A6 и Mercedes ярко-синего цвета в кузове CLS. В простонародье банан. «Ауди РСки», — сказал Крот. «Игорю будет с кем погоняться. Дури в них до хрена. Полный привод. У всех наверняка за 600 кобыл». «А ты?» — спросил я у него. «У меня в районе 700 лошадей должно быть. Может, чуть больше. Стенд покажет». «Намерен нашли кое-что из запчастей в машине, которую притащили из облака. Просто повезло. Вот это все на мой АМГ и установили. Игорь со мной гоняться не будет, не потянет. Если, конечно, он в нем», — Крот кивнул за заезжающий на площадку небольшой закрытый автовоз, — «они не привезли что-нибудь помощнее». «А грузовики у Коржа красивые». Пока легковушки и джипы парковались, мы успели рассмотреть два небольших фургона «Мерседес» с прицепами, на которых, накрытые брезентами, стояли две машины и две фуры. Одна обычная, второй головастик тащил как раз тот небольшой закрытый автовоз. Все грузовики были покрашены в едином стиле. Я их и не видел в нашем городе. Кабины и прицепы выдержаны в едином стиле, красно-желтом. Только у них никаких полосок. Квадраты, прямоугольники, завитушки какие-то. Но должен признать, что рисунки нанесены с умом и глаз не режут. «Здорово, мужики!» — заорал, выпрыгивая из-за руля этого большого форда, Корж. Да и из других машин начали вылезать люди. Мужчины, девушки, дети тут же посыпались, как горох. Пока мы шли к ним поприветствовать, услышали: «Смотрите, мужики, волхи эти их знаменитые!» «Мама, можно я поглажу большую собачку?» — тут же раздался детский голосок. «Подожди минутку, сейчас спросим». «Привет, дружище!» — крепко пожал я руку Коржу. «Мы обнялись. С приездом вас!» Приветствия и знакомства продолжались минут 10, наверное. Родители детей были заверены в безопасности наших волхов, и дети всей ватагой ринулись к Булату с Кайтой и тут же их облепили. Кто-то из детишек даже стал их чем-то угощать. Корж поочередно представил всех людей, кто с ним приехал, потом нас. В голове тут же перемешались все имена и позывные. Я понял одно: он приехал с женой, высокая брюнетка, зовут Таней, и сыном 5 лет. Этот же пацан первым и ломанулся к нашим волхам. Те сидели на привязи и тихонько поскуливали. Им же тоже надо было со всеми познакомиться. Пару раз Булат с Кайтой дернулись. Кадиллак аж зашатался. Ну, мы их и отвязали. Те сразу стали носиться и играть с детьми. Мамашки, конечно, сначала поохали, повздыхали, да и бойцы Коржа так настороженно наблюдали за ними. Один Томас сразу подошел к волхам и все языком от удивления цокал, какие типа красивые и большие. Мы их заверили, что все будет путем, типа не боись. Теперь попробуй отгони детей от волхов. Вон, Булат уже лежит на спине, вывалив язык от удовольствия, и детвора начесывает ему пузо, а Кайта лопает что-то из рук ребенка. Дети, они же ни хрена не боятся, просто не понимают еще. Несколько мам, конечно, стояли рядом, да и наши девочки быстро нашли с ними общий язык. И они теперь о чем-то стояли и весело трещали. Короче, ребята успокоились. Представляю, что будет, когда Селя со Страйком сюда со своими лимутами приедут. Котят точно загладят до смерти. Надо будет предупредить ребят. Жалко просто животных. «Ну, показывайте свой карьер», — хлопнул меня по плечу Корж, когда все приветствия были закончены. «Пошли вон туда, на край», — позвал я их всех. Когда мы все подошли к краю, и они рассмотрели карьер сверху, сказать, что они охренели от увиденного, это ничего не сказать. Они были просто в неописуемом восторге. Еще бы! Я в первый раз тоже выпал, когда его увидел. А когда им маленький Вася еще про тарзанку сказал и показал на нее, тут вообще все зааплодировали. Вася тут же нашел добровольцев, которые захотели сигануть с нее, и они, недолго думая, направились прыгать. «Ты как?» — кивнул я на тарзанку Коржу. «Не, я пас, ну его. И высоту я боюсь». «Ну, как хочешь. Я, если честно, тоже побаиваюсь. Там около 150 метров свободного падения. Кирпичей хорошо можно в полете отложить». В особом восторге были несколько молодых ребят. Они тут же начали показывать на карьер пальцами, и я частично слышал их разговор. «Тут веером, там на третьей вроде можно попробовать, тут на полную можно ехать, прямая длинная». «Гонщики?» — кинул я на них. «Ага, вон уже трассу рассматривают. Сейчас не выдержат, тачки снимут с прицепа, поедут прокатиться. Психи типа крота твоего». «В хорошем смысле, дружище», — сказал он кроту. «Тем интереснее будет гоняться», — улыбнулся крот. «Это все гонщики или еще приедут?» «Почти все. Несколько машин через два дня приедут, на которых они гоняться будут. Жены и подруги, ну и плюс зрители. Основные тачки тут. Мы народу много позвали, зрителей полно будет». «Собери мне их, плиз, тогда. Я им инструктаж проведу по трассе. Расскажу, как и что. А потом могут ехать». «Может, сначала посидим, покушаем, выпьем на озере и искупаемся?» — предложил я. «Мы вам места для ночевки приготовили. Покажем вам тут все. Вы же наши гости». «Да эти пусть остаются», — махнул на них рукой Корж. «Они мне с этим вашим карьером все мозги проели». «Я с ними останусь», — тут же сказал Крот. «Ты не гоняешься сам-то?» — спросил я у Коржа. «Не, Сань, я посмотреть. Может, другой раз». «Доджа почините, мы его там посмотрим». «Чё за тачки-то у вас?» «Ну, вон те две Ауди», — показал он рукой на РС. «Под брезентом на прицепах?» Он резко замолчал, улыбнувшись. Тут мы увидели, как к прицепам подошли несколько крепких ребят и стали снимать с них брезенты. Нашему взору открылись две машины. «Твою же мать!» Не выдержав, мы быстрым шагом направились к этим тачкам. На первом прицепе стоял Ford Focus, на втором — Subaru Impreza, хэтчбэк. Обе тачки раллийные. Обвесы, огромные литые диски, в салоне два ковша. Весь салон у Форда полностью снят. Вместо панели приборов — большие датчики. Вварены каркасы безопасности в обеих машинах. Огромные антикрылья сзади. Раскрашено очень красиво. Форд черно-желто-красный. Смотрится просто улет. Субарик в стандартной синей расцветке с желтыми полосами и звездочками на боку. Пацаны, которые сняли с них брезент, молча отошли в стороны и с гордостью смотрели, как мы восхищаемся машинами. «Серьезная заявочка», — задумчиво произнес Крот, заглядывая в салон Форда. «Че под капотом, пацаны?» «Форд 425 лошадей, полный привод», — улыбаясь, сказал один из парней. «Импреза 500 ровно. Само собой, полный привод тоже. Машины сами делали». «Вот тебе и конкурент, Саня», — громко сказал мне Крот. «А у тебя что за аппарат?» — спросил тот парнишка. «Эва 9, 519 лошадей». «Хама!» — тут же подошел он ко мне и протянул руку. Поборемся с тобой тогда. У нас таких больше нет. А у вас есть что-то аналогичное еще? Думаю, нет. Немного подумав, ответил я ему. Скорее всего, ты прав. Мы с тобой вдвоем в категории будем. Теоретически с вами может Форд потягаться. Задумчиво произнес Крот. Он легче килограмм на 170 точно. Салона нет и диски облегченные, ну и полный привод. Да и стекла заменены. Он постучал по боковому стеклу Форда. Пластик. Думаю, на такой тачке нормальный водила. Нормальный я, улыбаясь, шагнул чуть вперед еще один парнишка. Так что я с вами, мужики. Посмотрим еще кто кого. А мне-то есть конкуренты? Еще раз громко спросил с прицепа Крот. А у тебя что? Спросил Хама. АМГ. На стенде его еще не прокатывали, кивнул он на навес. Мы все машины перед гонками хотим через него прогнать, чтобы честно было. А в мерине моем под 700 кобыл, может, чуть больше. «Ого!» — раздались голоса. «Со стендом правильно!» — тут же подключился другой голос. «Тогда тебе, друг мой, вот с ними надо будет тягаться!» — улыбнулся этот Хама и показал на двух стоящих рядом с ним ребят. «Чё за тачки-то?» — нетерпеливо спросил Крот. «Сейчас покажем!» — весело подмигнул ему один из них и крикнул. «Михалыч, открывай! Давай птичек выгоним!»